Глава 23. Ульянка и Данька появились на поляне почти одновременно, но с разных сторон. Приблизились к дубу, где Урман зашивал толстой иглой с паутиной разодранный волчий бок. Встретились взглядами и тут же отвели глаза. Данька открыл было рот, чтобы задать вопрос, но осекся. Хозяин делом занят, не стоит под руку говорить. Волк при виде гостей ощерил желтые клыки и утробно зарычал. Ульянка вздрогнула. «Тихо!» Урман положил зверю руку на загривок. «Свои!» А потом обратился к ним. «Не бойтесь, он не враг. Просто напуган, как и вы». Через несколько минут он закончил шить. Легко хлопнул по шерстяной спине, и волк потрусил в кусты. Только хвост мелькнул. Урман поднес руку к дуплу дуба, и из него тут же высунулась мохнатая лапа. Взяла иглу и паутинку, исчезла. — Ну? — продолжил Урман. — О чем спросить хотите? Ульянка с Данькой снова быстро переглянулись и отвели глаза. Не хотелось при другом говорить о своем. Но и уступать тоже не хотелось. Данька, болезненно обдумавший на берегу ручья свалившиеся на него беды, злился не так сильно. Решение, что с ними делать, он так и не принял. Ну и ладно. Со своими обидами и потом разобраться можно. А дело, по которому он сюда шел, надо закончить. Эта мысль в Данькиной голове всплыла вдруг очень ясно. Если что-то начал, заверши, доведи до конца. Каким бы этот конец ни оказался. Ульянка после передышки в Ольшанике чувствовала себя очень спокойной. Все пережитое раньше, казалось, теперь улеглось внутри, вызывая уже не боль, но легкую тяжесть. Ульянка вдруг поняла, что впереди, наверное, будет еще хуже, и расплачиваться за свой проступок придется сполна. Но это предчувствие, как ни странно, не пугало и не вызывало трепета. Если так случится, она готова. Но сначала надо узнать главное. От этого зависит все, что случится дальше. Поэтому Ульянка с Данькой, быстро переглянувшись, выдохнули почти хором лишь одно имя. Аленка. Жива, ваша Аленка. А потом вдруг свистнул. Резко, звонко, и на боку большого холма открылась дверца, тоже заросшая травой и оттого незаметная. В проеме показалась уже знакомая Ульянке тонкая лесная дева, и вела она за руку Аленку. У Ульяны аж сердце подпрыгнуло от радости. Значит, и правда жива. А значит, самого страшного все-таки не случилось. Данька же замер на месте, а потом бросился вперед, а вслед за ним и Ульяна. Аленка стояла и улыбалась. — Ты здесь? С тобой все хорошо? А мы тебя искали, — начал Данька. — Алена, мне нужно тебе рассказать, — подхватила Ульянка и осеклась. Аленка продолжала стоять и улыбаться, ласково, спокойно и как будто никого не узнавая. — Эй! Данька растерянно шагнул ближе. «Это я, Данил. Помнишь меня?» Аленка улыбалась, и в ее безмятежных глазах не было ни капли узнавания, как будто она встретила кого-то чужого, но приятного. Данька гневно обернулся к Урману. «Что ты с ней сделал?» Урман ответил не сразу. Поднялся, встал. Лес вокруг будто притих. Он подошел ближе, взглянул сначала на одного, потом на другую. — Ничего, — сказал он. — Я дал ей тишину. Девушка не пришла сама. Ее привели. Лесная дева при этих словах потупила глаза, а Урман перевел взгляд на Ульянку. — Твой третий дар на пне нашли. Лесные девы решили, это знак и зов. Привели ту, что сияла, как та серьга, красивую и звонкую. Тоже их остановит. Лесная дева еще сильнее съежилась и, казалось, хочет слиться с окружающей листвой. Урман выпрямился, разминая плечи, как будто устал. «Я ее не звал, но и прогонять не стал. Она чужая лесу. Ей тут не место. Я ждал, что кто-то придет за ней, и теперь вы здесь. Ульянка тихо спросила. А что с ней? Почему она такая? Слишком много увидела чуждого. Слишком яркая для этого места. Лес не любит крика, вот она и затихла. Память вернется, когда Аленка вернется домой, в ту жизнь, где ее любят. Я держать не буду. Тогда я увезу ее прямо сейчас, — вскинулся Данька. — Остынь, парень! — Урман щелкнул пальцами. — Солнце садится. Утром все вместе отправитесь в деревню, а пока вы мои гости. — Шурале, собирай на стол. Шурале засуетился, крутясь в три раза быстрее обычного. Так что в глазах зарябило. Притащил откуда-то стол, накрыл скатертью, начал расставлять на нем посуду, покрикивая на зверей, суетящихся вокруг. «Так-так-так, бобры! Где моя дощечка резная? Не-не-не, это с дыркой. Это в костер кидайте. Сова, поддай огня!» Сова активно замахала крыльями, раздувая пламя. Бобры активно таскали в костер щепки и поленья. Ульянка и Данька смотрели на это, удивленно распахнув глаза. «Белка, перестань в горшке прятаться!» — орал Шурале. «Это тебе не дупло, и грибы туда не складывай!» Белка выскочила из горшка и шмыгнула в сторону, уронив по дороге два масленка. «О, видали?» — подмигнул Шурале. «Вот это работа! Вот это команда!» Он хлопнул в ладоши и поклонился. «Милости прошу за стол. Если кто умеет есть, добро пожаловать. Если не умеет, научим». Ульянка присела на гриб-волнушку, который чудесным образом снова вырос у нее за спиной. Подумала сначала, что после таких переживаний ничего проглотить не сможет. Рассеянно взяла орех в меду. «А ведь вкусный!» Шурале пододвинул к ней тарелку сухой, сунул в руки ломоть хлеба. «Ешь, ешь, а то прозрачная совсем, как тень от комара!» Ульянка съела уху, и еще орехов, и ягод, и пирожок с капустой, видимо, доставшийся от принесенных на пень даров. А потом вдруг наткнулась на что-то очень знакомое, темное и липкое. Отщипнула кусочек. Пастила, малиновая. Вкус сразу кольнул воспоминанием. Не больно, но настойчиво. Ульянка обвела взглядом застолье. Данька сидел со слегка ошалевшим видом возле Шурале, который обнимал его за плечи и рассказывал что-то веселое. Аленка все так же молча улыбалась, но, по крайней мере, ела. А Урман рассеянно перебирал ореховые скорлупки на столешнице. Последние отблески заката краснели на западе. Вокруг темнело, и в густой листве дуба вдруг зажглись десятки светлячков. Это было красиво. На поляну, тихо ступая, вышел Тишка. «Ой-ой-ой, что сейчас будет?» — подскочил Шурале и замахал руками. «Наш крылатый конник появится! Не тронь! Заискрит!» Через минуту он уже радостно прыгал вокруг тулпара, приплясывая. А потом они с Данькой и с конем унеслись на другой край поляны. Не иначе Шурале снова будет уговаривать Даньку прокатиться. Лесная дева меж тем тихо увела Аленку обратно в недра холма. И Ульянка вдруг поняла, что за столом они остались вдвоем с Урманом, если не считать спящего среди тарелок барсука. Ульянка рассеянно его погладила и посмотрела на хозяина леса. «Спрашивай», — предложил тот. «Я не знаю, что спрашивать», — подумав, ответила Ульянка. «Я так много думала сегодня, а сейчас слов как будто нет». Вокруг мягко шелестела трава, стрекотали сверчки и доносился тихий стук копыт тулпара и радостные крики Шурале. «Я видела...» — Ульянка замялась. «В зеркале людей с факелами в деревне. Это уже случилось или...» «Я отвел. В Кологреевке ливень с грозой. Им пока не до поджогов. Ульянка облегченно выдохнула. — Тебе страшно? — Нет, — Ульянка ответила после паузы. — То есть... Не так. Мне не страшно здесь. Мне страшно возвращаться обратно. — Понимаю. Как раньше уже не будет, а рассказать придется, если хочешь облегчить душу. — Рассказать я не боюсь, — Ульянка вздернула подбородок. — Знаю, что на меня будут косо смотреть потом. Пускай. А вот за матушку с отцом и младших боязно очень. Они же... Ты сам видел, как они Таисию Сабирову покарали, хотя она ни в чем не виновата. В лесу не наказывают стаю волков, если один из них задрал зайца. Каждый отвечает только за себя и свои поступки, если способен на это. Надеюсь, люди когда-нибудь поймут такую простую истину. И Аленка ответит за оговор. Тихо спросила Ульяна. «Кто знает. Может, она вернется в деревню другой, как и вы с Данькой, станет мягче, добрее. А может, и наоборот. Все сойдет ей с рук, и она еще больше о себе возомнит. Ты не о ней подумай, о себе. Я не знаю, что мне делать. У тебя есть выбор. Можешь вернуться домой. Будет страшно, больно, но и радостно тоже. А можешь остаться здесь. Лес чужих не держит, но и своих не зовет. Тебе решать. Там я все время старалась быть кем-то, хорошей, нужной, а здесь мне ничего не надо доказывать. Можно просто быть. А если я останусь, кем я тут буду? «Кем захочешь?» — пожал плечами Урман. «Сестрой, дочерью, женой, подругой. Разве это так важно? Только не думай, что тут сказка и все по волшебству само собой получается. Не обещаю, что лес полюбит, но он тебя примет, если сама примешь. Работы тут много, скучать не придется». Со зверьми, как и с людьми, надо уметь верное слово найти. Ульянка задумалась, снова погладила спящего барсука. — Не торопись, — подсказал Урман. — Переживи ночь. Утро все покажет. Проснулся Данька с первыми лучами солнца и от громкого щебетания птиц. Отвык уже от петушиного крика за последние дни. Спалось в лесу очень крепко и спокойно, а здесь, на Урмановой поляне, мох был нежный, как пуховая перина. На перине Даньке ни разу спать не довелось, но однажды на ярмарке он пальцем такую потрогал. Мягкая оказалась, как сдобное тесто у матушки. При мыслях о матушке Данька немного поежился, а потом тряхнул головой. «Нет уж». Теперь он не позволит собой помыкать и попрекать. Хватит. Вырос уже. Он сходил к ручью, умылся, нашел тишку, который пасся невдалеке и объедал траву. Подошел и обнял за шею. Ну что, готов ехать домой? Тишка азартно кивнул, видно, тоже стосковался по дому. Да и Данька, если честно, соскучился. Хотя еще никогда в его жизни таких удивительных приключений не случалось. Разное произошло за эти дни. И хорошее, и плохое. И это было как в чудесной, хоть и немного страшной сказке. Что ж, все сказки рано или поздно заканчиваются. На поляне их уже ждали остальные. Урман стоял молча, скрестив руки и глядя, как Данька подхватывает и усаживает Аленку боком на коня. Она по-прежнему молчала и улыбалась. И Данька лишь надеялся, что она обратно станет собой, когда вернется в деревню, как и пообещал Урман. Он ведь врать не станет. А расспросить Аленку непременно надо будет и про серьгу, которую якобы Райк присвоила, и про свидание на кладбище, и вообще. Но потом. Сначала в Калагреевку доставить. Ульянка стояла рядом и тоже молчала, лишь сжимала что-то пальцами в лакомнике. Говорить с ней Данька не хотел. Она еще вчера вечером пыталась к нему подойти и что-то сказать. Он не стал слушать. Ушел. А зачем? И так все понятно. Испугалась, позавидовала, глупость совершила. Нет уж. Пусть старости и остальным деревенским это объясняет. А Данькина задача доставить обеих в Калагреевку в целости и добром здравии. Ну, если можно считать здравие обеих добрым. «Погодите!» К ним скачками бежал Шурале, нелепо размахивая какими-то мешками. «Ладно, башка у вас пустая. А кто с пустыми руками едет? Я тут, считай, всю ночь собирал грибы-ягоды в дорогу». «Поганки!» — усмехнулся Данька. «А я их имена не спрашивал. Кто попрыгал в мешок, тот и годный гриб». Шурале привязал поклажу к Тишкиной спине и протянул руку. «Ну, бывай, парень, может, свидимся еще». «Не дай бог», — улыбнулся Данька, но руку пожал. «Век бы тебя не видать больше». «Вот и я о том же. А все ж дорожки в лесу кривые. Видит пень, еще столкнемся». Данька повернулся и протянул руку Урману. Тот пожал, да с такой силой, что Данька чуть не охнул. И откуда в нем столько? С виду вроде совсем не богатырь. «Счастливого пути!» — пожелал хозяин леса. «Дам вам провожатого. Она короткой дорогой проведет». Он протянул руку, свистнул, и на ладонь ему села сорока. Очень знакомая, кстати, сорока. Она наклонила голову, уставилась на Даньку синим глазом и спросила. «Ну что, дурак, нагулялся?» А потом спорхнула, уселась Тишке на голову между ушей и скомандовала. «Что встал? Поехали! Прямо давай!» Данька дернул повод, оглянулся и увидел, как Ульянка что-то тихо сказала Урману напоследок, а он кивнул. Провожатый в виде сороки не подвел, дошли они и вправду быстро. Птица, устроившись на конской голове, периодически покрикивала, куда поворачивать. И это, пожалуй, был единственный шумный звук за те 2 часа, что они добирались домой. Данька молчал, Ульянка тоже, а Аленка тем более. И лишь когда впереди показался огромный пень, на котором лежали горбушки хлеба и пирожки, Данька понял, что шаги за спиной вдруг стихли. «Даня, погоди!» Он остановился и обернулся. Ульянка стояла очень прямая и серьезная, все так же сжимая кулак в лакомнике. «Ну, что еще?» — спросил он. «Я дальше не пойду». «Что значит «не пойду»?» — озадачился Данька. «Мы уже почти пришли, вон мой дом видно». «Нет», — она помотала головой, — «я поняла, я не могу вернуться в деревню после всего, что случилось». «Испугалась, значит?» «Не за себя, за родных. Им еще там жить, понимаешь? А я лучше в лесу останусь». «И что я им скажу?» «Скажи, что так нужно было. Что это мое наказание. Расскажи им и старости, и всем остальным. Расскажи все, что случилось. Ты сможешь, я знаю. Пусть рассудят по справедливости. Я просто хочу, чтобы никто больше не пострадал». Данька снова начал злиться, сам не понимая отчего. Лучше бы плакала или просила, ей-богу. Но Ульянка не плакала и не просила, а говорила очень спокойно, хоть и тихо, но с такой убежденностью в голосе, что Данька сразу понял. Решение не изменит. И все же он попытался. «Послушай, глупости все это. Я, конечно, на тебя еще сержусь, и они посердятся, а потом забудут. Мало ли что может приключиться. Ульянка покачала головой и прикрыла глаза. «Ты изменился, Даня. И я тоже. А они остались прежними. Так будет лучше». Она подошла к коню, обняла голову и поцеловала в мохнатый нос. «Будь счастлив, Тишка, и будь свободен когда-нибудь». Потом повернулась к Даньке с таким лицом, что ему на мгновение показалось, она и его сейчас поцелует. Но Ульянка лишь тихо улыбнулась и сказала, глядя в глаза: «Ты настоящий герой, Данил. Просто знай это, с волшебным конем или даже без него. И прости меня, если сможешь». А потом погладила Аленку по руке и добавила: «И ты, Алена, прости. Ступайте». «Погоди!» — вскинулся Данька в последней попытке ее остановить. «Как ты дорогу отыщешь? Ты ж там пропадешь одна». «Меня проводят». Ульянка подняла руку, и на нее с конской головы вспорхнула сорока. «Провожу!» — крикнула она. Данька покачал головой, но понял, что спорить бесполезно. Слова застряли у него в горле, и он просто не мог сейчас придумать, что сказать. Внутри смешалось столько разных мыслей, что он не знал, какая из них самая важная и нужная. Потому просто промолчал. И смотрел, как Ульянка уходит обратно в чащу. И чувствовал при этом горечь и облегчение. Разве так бывает одновременно? Когда синий сарафан совсем пропал за деревьями, он повернулся, перехватил покрепче повод, посмотрел наверх. Аленка по-прежнему сидела на Тишкиной спине и улыбалась. Данька прошел мимо пня, вышел из леса и увидел свой дом. Было тихо и безветренно. Во дворе копошились куры и гусь. Данька сделал еще несколько шагов, когда дверь избы скрипнула, и на крыльце показалась матушка в своей шали с маками. Бобриха бросила взгляд на Даньку, близоруко прищурилась, и рот ее начал медленно открываться.